песен, а теперь Россия спета. На тебя с любовью смотрит вся планета. Ты частушками расскажешь, ты березками покажешь красоту свою, что вечно бережешь. Ты частушками расскажешь, ты березками покажешь красоту свою, что вечно бережешь. Бескрайними полями журавли кричат, а под белыми снегами все бойцы молчат. Шли солдаты в бой суровый за согретую под кровом, за твою, Россия, гость родной земли. Солдаты, бой суровый, за согретую под кровом, за твою, Россия, гость родной земли. Нет на свете не найдешь такого края. Ты, Россия, дорогая, беззаветная, простая. Нет на свете не найдешь такого края.